Глава 15. Ринка не знала, сколько времени мчалась сквозь ливень, пока, наконец, не соскользнула с лошади в грязь. Плюхнулась, больно ударившись локтем и бедром. Ромашка, ничего не заметив, ускакала в темноту. Предательница. От обиды и боли что-то сжалось внутри. Ринка кряхтя поднялась. Отбитый бок болел, но не настолько, чтобы продолжать валяться в грязи. Покачиваясь, девушка огляделась. Она стояла на дороге, превратившейся из-за дождя в сплошное месиво. Слева и справа до самого горизонта тянулись поля, а с нависшего серого неба сплошным потоком лилась вода. Дождь то утихал, то усиливался, но прекращать в ближайшее время не собирался. Местность была незнакомой, пустынной и мрачной. Ринка поджала замерзшие пальчики на ногах, обхватила себя за плечи руками. Мокрые волосы облепили ее лицо, а все тело покрылось мурашками. В груди шевельнулось сомнение, но она тут же его задавила. «Нет, об этом и думать нечего, она не вернется. Куда Брент ее вез? На запад. Значит, она будет двигаться на восток. А когда доберется до человеческого жилья, то что-нибудь придумает». Что именно, Ринка пока не знала и предпочитала не забивать этим голову. Потом. Потом она обязательно что-нибудь придумает, а пока ей нужно выбираться отсюда. Тяжело ступая по раскисшей земле, она поплелась вдоль дороги. А мысли против воли вновь и вновь возвращались к мужчине со шрамами. Ринка не хотела думать о нем. Она почти ненавидела себя за то глупое, робкое чувство, что посмела позволить себе. За то, что чувствовала себя рядом с ним защищенной, за то, что принимала его заботу, за то, что искала его внимание. Дура. Какая же она дура. Она не смогла вспомнить мать, но образ отца был очень четким. Он врезался в память именно таким, каким она увидела его в последний раз. Брент нес ее на руках мимо эшафота, и Алиерн Джетинат почувствовал родную кровь. Подняв голову, мятежный эльф бросил взгляд на ребенка. Она не плакала, просто смотрела, притихшая, настороженно затаившаяся в чужих руках. Ее детский разум не мог осознать, что происходит. Но, увидев родное лицо, малышка приободрилась. Папа стоял выше всех, испачканный, в рваной одежде, и от этого очень смешной. Она решила, что это игра. Он с ней часто играл и всегда радовался, если она улыбалась. Вот и теперь, стоило только поймать взгляд отца, как она заулыбалась, залепетала что-то беззубым ртом по-своему, по-детски. А потом... потом он встал на колени. Беловолосый шагнул к нему, на ходу вынимая из ножен меч. Солнечный луч сверкнул на отполированном лезвии. Вздох толпы. Шершавая ладонь легла на глаза, не давая увидеть самое страшное. Неприятный звук заставил ее очнуться. Ринка вздрогнула, прогоняя видение. Замерла, всматриваясь в пелену дождя. Звук повторился. Больше всего он напоминал скрип несмазанных колес. Через минуту девушка поняла, что не ошиблась. Едва она успела поправить волосы и скрыть предательски торчащие ушки, как из темноты вынырнула небольшая лошадка рыжей масти. За ней появился фургон. На козлах, клюя носом, сидел какой-то мужчина. Ринка успела рассмотреть его простую одежду и плешивую голову, когда фургон поравнялся с ней, и лошадка заржала. Мужчина инстинктивно вскинул голову. Средних лет, лицо одуловатое, серое, глаза на выкоте, как у рыбы. На секунду в этих глазах мелькнуло замешательство. Видимо, незнакомец решил, что юная дева у дороги ему просто пригрезилась. Но в следующий момент взгляд прояснился. «Пру, сердешная!» Возница натянул вожжи, заставляя лошадку остановиться. Уставился на Ринку, хмуря косматые брови. «А ты кто такая? Местная нечисть? Кельфи?» Она замотала головой, пряча взгляд. Людям, особенно мужчинам, нельзя смотреть в глаза. Это Ринка хорошо уяснила. «Немая, что ли?» Тот по-своему понял ее молчание. «Блаженная?» Теперь ее приняли за местную дурочку. Впору обидеться, но Ринка радостно закивала. Стоило увидеть этот фургон, как в голове появился план. Она попросится в попутчики к добрым людям. Попросит довести до ближайшей деревни. И у нее есть чем им заплатить. Брачное ожерелье наверняка стоит целое состояние. Мужчина окинул девушку подозрительным взглядом. Босая девица, разгуливающая ночью посреди дороги, не вызывала у него ничего, кроме недоверия. Кто отпустит свою жену или дочь бродить по дождю? Да еще так далеко от жилья. На три лиги вокруг лишь одна деревушка, да и то в ней живут одни старики. Блеск серебра на шее девушки привлек его внимание. Все еще улыбаясь, она ткнула пальцем сначала в фургон, потом себе в грудь. Подхватила на ладонь серебряные гривны, словно предлагая рассмотреть получше. Ее жест был вполне однозначен. Мужчина внимательно огляделся. Потом махнул рукой. «Ладно, садись, убогая. Только тихо, брата моего не разбуди. Он и так намаялся, пока фургон из грязи вытаскивал». «Что возьмешь с блаженной? Места много она не займет, пусть пересидит в уголочке, а он довезет ее до села, сдаст на руки старейшине. Да и серебро, столь щедро предложенное, будет не лишним». Не дожидаясь особого приглашения, Ринка обезьянкой забралась на козлы. Села рядом с возницей, потупила взгляд и зажала ладони между коленей. И только тогда она поняла, что трясется от холода в промокшей одежде. «Вот же болезная!» Незнакомец покачал головой. «Ну а вот возьми!» Откуда-то из-за спины он достал старенькое одеяло, побитое молью из жесткой колючей шерсти. Но оно было теплым и сухим, и Ринка с благодарностью схватила его. Лошадь двинулась с места, и фургон, скрипнув колесами, медленно покатился. Девушка тихо выдохнула. «Как же ты здесь оказалась?» Возница покосился в ее сторону. «Неужто обидел кто?» Она только нахохлилась, натягивая одеяло на голову. Тело начало понемногу отогреваться, а вместе с теплом навалились усталость и безразличие. Ринка прислонилась спиной к тонкой перегородке, отделявшей переднюю часть фургона от козлов, и прикрыла глаза. Тихий голос незнакомца убаюкивал. «А мы с братом из Рогоза едем на ярмарку в Таатаган. Говорят, там самый лучший торг в королевстве. Горшки везем и всякую утварь из глины. У нас в Рогозе свой цех гончарный. Наш отец там мастером был, и дед, и прадед. Теперь вот сына учу. Но он парень шебутной, девками больше интересуется, чем семейным делом. Думал, будет нам с матерью помощь на старости лет. Так он что учудил? Повадился бегать с дочкой старосты на сеновал. Тот, если поймает, разбираться не будет. Вмиг сдаст в солдаты». Мужчина покачал головой, потом добавил. «Как хоть тебя зовут?» Понятное дело, девушка промолчала. Это его ничуть не смутило. «А меня все кличут папаша Дидье. И ты так зови, не стесняйся». Он хрипло рассмеялся, довольный, что так ловко пошутил. Ответом ему была тишина. Еще раз посмотрев на странную попутчицу, Дидье понял, что она спит. Сквозь сон слышались голоса. Еще не осознавая, где она и что с ней, Ринка машинально прислушалась. «Да ты ее уши видел! Говорю тебе, эльф, как пить дать? И молоденькая совсем. Как ее сюда занесло? Что хоть сказала-то?» «Ничего, немая она». «Так тем лучше, ничего никому не расскажет». «Жиль, если ты ошибаешься». «Глаза-то разуй. Кровь этой убогой стоит дороже, чем все наши горшки вместе взятые. С таким добром твой сын сможет к старостиной дочке посвататься, и тот не откажет». «А никак ее ищет кто?» «Кто? Эльфов в наших краях, почитай, лет 200 как нет. А эту чудом сюда занесло. Если не мы, то другие на ней заработают». «Боязно что-то». «Не трясись, я знаю, что делать. Нужно связать ее, пока спит, и спрятать в фургоне, чтобы мытари при досмотре не отобрали. Доберемся до Таатагана, а там местному зельевару сдадим. За звонкую золотую монету. Или можно кровь выпустить и продать чистым весом, а труп закопать, чтоб никто не нашел. «Так фургон весь забрызгаем». «И то верно, лучше живьем». Ринка сидела ни жива, ни мертва, боясь вздохнуть, боясь показать, что не спит. Она поняла, что фургон стоит, а шума дождя не слышно. Спина упиралась в бортик фургона, от колючего одеяла чесалась шея и руки. Солнечный свет проникал сквозь закрытые веки. Значит, уже рассвело. Шептались где-то совсем близко, буквально в трех шагах, и речь шла о ней. Ринка узнала голос папаши Дидье, боязливый, сомневающийся, а второй наверняка его брат. Знакомиться с родственником доброго гончара желания не было. Стараясь не выдать себя, девушка осторожно разлепила ресницы. Так и есть. Фургон стоит на обочине возле тонких сосенок. Местность смутно знакомая. Где-то здесь они с Брентом останавливались днем на привал. «Ну что, ты пойдешь за веревкой или мне поискать?» Ринка вздрогнула. Притворяться спящей и дальше просто бессмысленно. Но на ее стороне была неожиданность. Вскочив под стреляным зайцем, она сбросила одеяло. Папаша Дидье и его брат стояли на земле возле фургона. Когда девушка поднялась, оба повернули к ней удивленные лица. Не давая опомниться, Ринка швырнула в них одеяло, а сама спрыгнула на землю с другой стороны и со всех ног рванула прочь. «Держи!» — донеслось ей вслед. Она бежала так быстро, как только позволял длинный подол и мягкая, напитавшаяся влагой земля. Скорее в лес. Там можно петлять между деревьев или спрятаться за валежником. А в поле ее догонят, поймают. Сама мысль о возвращении в Таатаган подстегивала не хуже огненной плети. И Ринка бежала, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди, как становится мало воздуха, а легкие начинают гореть. Ветки хлестали ее по лицу, а крики преследователей становились все ближе. Не оборачиваясь, Ринка слышала их тяжелые шаги и грубую ругань. Чувствовала, что они нагоняют. Лесок расступился. Девушка вылетела на небольшую просеку, и тут же кто-то толкнул ее в спину. Вскрикнув, Ринка упала лицом в траву. Тяжелое пыхтящее тело навалилось сверху, вжимая в мокрую землю. Жесткие пальцы обхватили запястье, стиснули, выкручивая руки назад. Шею пощекотало чужое дыхание. От резкого запаха лука и кровяной колбасы девушку затошнило. «Попалась, цыпа!» — прохрипел мужчина, дергая ее за руки. Ринка узнала по голосу Жиля. «Поднимайся!» Она пыталась закричать, но тут же чужая ладонь заткнула ей рот. Пыталась ускользнуть, извиваясь всем телом, но мужчина крепко держал. Перевернув беглянку на спину, схватил ее за волосы свободной рукой, ухмыльнулся в лицо. «Хороша, эльфиечка, ох, хороша!» — выдохнул с чувством. «Даже жалко такую!» Подоспел папаша Дидье. «Ну, что делать будем? Веревку принес?» Тот протянул ее Жилю. Не выдержав, Ринка взмолилась, глядя в лицо старшему гончару. «Пожалуйста, не делайте этого, вы же хороший человек!» «Опа!» Жиль удовлетворенно хмыкнул, накручивая ей на запястье веревку. «А цыпа-то совсем не немая!» «Пожалуйста!» Дидье отвел взгляд. «Заткни ей рот!» Прошипел, пряча неловкость. Уже ни на что не надеясь, Ринка толкнула Жиля плечом и метнулась в бок. Но, видимо, в этот раз Пресветлая была не на ее стороне. Нога зацепилась за корень, и девушка с коротким вскриком рухнула вниз. «Вот дрянь ушастая!» — взвыл гончар, хватая ее. «Сама напросилась!» Вдвоем они быстро скрутили ее и всунули в рот грязную тряпку. А затем потащили к фургону, не слишком заботясь о сохранности пленницы. Ринка не плакала. Она впала в какой-то ступор. Ее накрыло внезапное осознание. Здесь, среди людей, нет места таким, как она. Здесь она всего лишь добыча, средство обогащения. И так будет всегда. Эти двое убьют ее, чтобы выпустить кровь и заработать несколько золотых. Ее жизнь не имеет ценности. Ее выволокли на дорогу, швырнули в фургон. Ринка ударилась затылком о деревянный пол, глухо вскрикнула. Следом тут же запрыгнул Жиль. За ним по-стариковски, кряхтя, забрался Дидье. «Держи ее крепче, чтоб не рыпалась!» — прохрипел Жиль, доставая из сапога охотничий нож. Ринка задергалась на полу, давясь криком сквозь тряпку. Куда подевались ее странные силы? Где вся эта хваленая магия, когда она так нужна? Смерть была очень близко. Она смотрела на нее бледными рыбьими глазами на одуловатом лице. И, ощущая ее дыхание, Ринка позвала единственного, кто мог бы ее спасти. Того, кто уже спасал ее жизнь. Того, кого она ненавидела и без кого не могла. Жуткий рык заставил мужчин замереть. Он раздался откуда-то сверху. Ошеломленные, они на секунду забыли о девушке, подняли головы. И в этот момент нечеловеческая сила сорвала с фургона холщовое покрытие вместе с каркасом. Сверху бесшумно спрыгнула тень. Огромное существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Чудовище, состоящее из когтей и клыков. С утробным рычанием оно шагнуло вперед, надвигаясь как буря. И Ринка узнала глаза. Те самые, цвета черненого серебра, с вертикальным зрачком.